ты нужен мне. Больше, чем вчера, ты нужен мне. Где найти слова, ты нужен мне. Как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем вчера, ты нужен мне. Где найти слова, ты нужен мне. Как никогда, ты нужен мне. Ты нужен мне. Больше, чем песнь моя, больше дыхания, сердце биения, все, что есть, ничто. Время уходит прочь, но я с тобою вновь, потому что не хочу. Ты нужен мне. Где найти слова, ты нужен мне. Как никогда, ты нужен мне. Опять назад, ты мой.